Глава третья. На мгновение стало не по себе. По всей видимости, мне хотят набить морду за мой опасный маневр. Что ж, я это заслужила. Мне стоило притормозить и извиниться перед водителем той машины. Должно быть, он здорово испугался. Но оказалось, я законченная трусиха. Первобытный инстинкт самосохранения не позволил мне этого сделать. Вместо того, чтобы нажать на тормоз, я, наоборот, вдавила педаль газа в пол, и мой маленький верный мини-купер начал быстро набирать скорость. Я надеялась, что обиженный мною водитель отстанет. Это было довольно наивно и даже глупо. Меня угораздило нарваться на черный спортивный автомобиль в обвесе, у которого, к тому же, скорее всего, был тюнингован не только кузов. Этот монстр догнал меня за считанные секунды, перестроился на встречку и пронесся мимо, как молния, после чего жестко подрезал и остановился, перегородив дорогу. Мне ничего не оставалось, как тоже ударить по тормозам, а иначе авария была бы неизбежна. Ремень больно впился в грудь, в то время как моя машина оставила большую часть покрышек на асфальте. В ушах пульсировало от страха, который очень быстро перерос в острое негодование. Я действительно была виновата в том, что создала опасную ситуацию на дороге. Но ведь сделала это не специально. Да, допустила ошибку. Да, поддалась эмоциям, забыв об ответственности. Но я никого не подрезала намеренно, как это сделал водитель черный. Вообще непонятно, что это была за машина. Ни одного опознавательного знака, даже номер отсутствовал. Я ведь могла и не среагировать так быстро. И тогда чертовой аварии было бы не избежать. Вздрогнула, когда хлопнула дверь этой неопознанной тачки. И наружу выбрался мужчина. Быстрым шагом он направился прямиком ко мне. Я пригляделась к нему и в первый момент залипла. Даже сердце в груди ёкнуло. Этот молодой мужчина выглядел как сам грех. Он был чертовски сексуален. Даже несмотря на взбешенное выражение лица. На вид достаточно молодой, одет очень стильно, в рваные джинсы и кожаную косуху поверх черной футболки. В другой момент я бы, наверное, втюрилась в него сходу и безоговорочно. Настолько парень оказался хорош собой. Но, во-первых, у меня уже имелся Антон, а во-вторых, текущая ситуация совершенно не располагала к романтике. Из-за пережитого только что стресса меня буквально колотило от страха напополам со злостью. Но сидеть и трястись в машине теперь казалось слишком унизительным. Блеять извинения перед этим взбешенным красавчиком я бы физически не смогла. Вышла из тачки, хлопнув дверью, и дерзко уставилась ему в глаза, сложив руки на груди. Слабоумие и отвага — мое все. Парня, кажется, еще сильнее разозлила такая смелость с моей стороны. Самолюбие неприятно кольнуло то презрение, с которым этот бешеный прошелся взглядом по моей фигуре. Я вообще-то тоже считала себя девушкой симпатичной. Но красавчик этого будто даже не заметил. «Тебе что, права папа на день рождения подарил?» — зарычал он сходу, угрожающе надвигаясь на меня своей широкоплечей фигурой исполинского роста. «А тебе-то что, зависть берет?» — огрызнулась я. Конечно, папа ничего подобного мне не дарил. Я сама училась в автошколе, сама сдавала экзамены и даже не думала пытаться решить вопрос взяткой. Но все почему-то были иного мнения обо мне, даже друзья, считая чуть ли не какой-то мажоркой. Это задевало. «Ездить научись, потом садись за руль», — процедил мой новый знакомый. «У тебя забыла спросить». В его глазах мелькнуло что-то темное. Я на мгновение даже трухнула, но, быстро собравшись с духом, приказала себе стоять до последнего. В конце концов, что этот напыщенный индюк мог мне сделать? Оказалось, кое-что мог. Он как танк попер на меня, вынуждая пятиться назад до тех пор, пока я не прижалась пятой точкой к двери своего мини-купера. Красавчик тут же упер ладони в кузов автомобиля по обе стороны от меня, тем самым заключив в ловушку, а после приблизил свое лицо к моему. «Соплячка оборзевшая!» — со злостью прошипел он. Была бы мужиком, я бы тебе уже втащил. Так страшно мне, наверное, еще никогда не было. Сердце билось где-то в горле. Меня никто никогда в жизни не бил. Вдруг четко осознала, что если этот псих сейчас ударит меня, то я не смогу дать ему отпор. Я перед ним абсолютно беззащитна. И такого унижения просто не переживу. «Отойди от меня!» Тем не менее зашипела я, из какого-то ослинного упрямства не желая сдавать позиции. «Сначала извинись», — потребовал он, не снижая градуса презрения в голосе и не отдаляясь от моего лица ни на миллиметр. «Да пошел ты!» Слова сорвались с губ сами собой еще до того, как я успела над ними подумать. Пространство вокруг нас буквально напиталось тестостероном. Я каждой клеточкой кожи чувствовала, как растет бешенство моего оппонента. Он придвинулся ко мне еще ближе, так что теперь наши носы едва не задевали друг друга. Я машинально уперлась ладонями в мужскую грудь, которая на ощупь оказалась твердой, как камень. Но удивительным образом сквозь этот камень чувствовались частые удары сердца гада, у которого, помимо роскошной внешности, оказался еще и крышесносный парфюм. Испытывая целую бурю противоречивых эмоций, я поспешно отвернулась, панически соображая, как выкрутиться из этой скользкой ситуации. Инстинкты все сделали за меня. Я присела, нырнула под руку гаду и выскочила из капкана, случайно зацепившись джинсами за брелок от ключей, торчавший из его кармана. Ключи вылетели и брякнулись на асфальт, а я не растерялась, подобрала их и отскочила от психа на безопасное расстояние. «Отдай!» — потребовал он, протянув руку и направляясь ко мне. Но я и не подумала, развернулась и зашвырнула его ключики подальше в траву. «Ты чё сделала?» — опешил он, пытаясь определить взглядом место, куда упала связка. Только я не собиралась ему отвечать. Воспользовавшись заминкой, быстро юркнула в свою машину и ткнула в кнопку центрального замка, заблокировав все двери. Псих тут же очутился рядом. Казалось, все, о чем он мечтал в эту минуту, это придушить меня. Ударив ладонями по боковому стеклу, парень убивал меня уже одним только злобным взглядом. «Вышла из машины!» — процедил он. Наивный, будто я могла его послушать. Показав придурку средний палец, включила передачу и отпустила педаль тормоза. Этот псих схватился за дверную ручку и дернул так, что показалось, сейчас просто вырвет ее, доводя меня и без того напуганную до состояния острой паники. Как назло, по встречной стороне одна за другой пролетали машины, а я не могла больше ждать ни секунды, потому что этот ненормальный мог запросто выбить стекло, по крайней мере, в этот момент это казалось мне вполне возможным. Не знаю, состояние шока виновато или в меня вселился какой-то бес, но я больше не стерпела. Совсем чуть-чуть вывернула руль, чтобы не выскочить навстречку, и, оставаясь в своей полосе, проехала мимо тачки придурка, проскребя бочиной по ее кузову. Зубы свело от противного скрежета металла. И как только препятствие осталось позади, я как следует надавила на газ.